Глава третья. Детские кубики. Именно такое сравнение пришло в голову Кейту 2 года назад, когда он наблюдал за монтажом компонентов Старплекса на орбитальной верфи Ребола. Гигантский корабль состоял из всего 9 частей, 8 из которых выглядели полностью идентичными. Самым большим кубиком была комбинация из центрального диска и осевой шахты. Диск имел 290 метров в диаметре и 30 метров в толщину. Квадратное в сечении шахта торчала из диска на 90 метров с каждой стороны. Таким образом, общая высота корабля составляла 210 метров. На каждом торце осевой шахты была установлена параболическая антенна радио- и гиперпространственного телескопа. Центральный диск состоял из 3 широких колец, опоясывающих осевую шахту. Внутреннее кольцо радиусом 95 метров представляло собой огромное пустое пространство, которое должны были заполнить 686 тысяч кубометров соленой воды, образовав океанический ярус. Второе кольцо шириной 20 метров и 10 палуб в толщину занимали инженерные службы. Внешнее кольцо состояло из 8 исполинских грузовых трюмов и 20 причальных ангаров, чьи шлюзовые ворота были равномерно распределены по ребру центрального диска. Остальные 8 блоков были жилыми модулями. Каждый из них представлял собой равнобедренный прямоугольный треугольник с длиной бедра 90 метров и 30 метров в толщину. Каждый модуль крепился к одной из сторон квадратной в сечении осевой шахты, торчащей из центрального диска. 4 модуля с верхней стороны и 4 с нижней. В боковой проекции корабль представлял собой ромб с пронзающей его перекладиной. При взгляде сверху он выглядел круглым со вписанным в него крестом, образованным жилыми модулями. В каждом из жилых модулей было по 30 палуб. Любой из модулей мог быть быстро заменен, чтобы разместить новый вид разумных существ с особыми потребностями либо специальное оборудование. Кроме того, он мог быть отделен от корабля и оставлен в другой звездной системе в качестве базы для долгосрочных исследований. В первый год после начала работы Старплекса его миссии были не богаты событиями, однако сейчас, наконец, возникла реальная ситуация первого контакта, которая подвергнет все возможности огромного корабля окончательной проверке. В новооткрытый сектор был выслан 2-й, лучше оборудованный зонд. Он также обнаружил мерцающие звезды, а его гиперпространственные телескопы зафиксировали в том направлении массу, сравнимую с массой Солнечной системы. Для того, чтобы понять, как именно эта масса распределена, нужны были телескопы побольше, такие, какие нес Старплекс на торцах осевой шахты. Следующим на другую сторону стяжки отправился пилотируемый корабль с экипажем из человека и Иба из команды Яга. Он должен был провести более детальную рекогносцировку, но не входить в область пространства, вызывавшую мерцание звезд. Сквозь стяжку невозможно поддерживать непрерывную связь, поэтому если корабль попадет в беду, то Старплекс узнает об этом слишком поздно, чтобы помочь. Однако разведчики выполнили всеполосное электромагнитное сканирование, поиск источников искусственных радиосигналов по всей небесной сфере и прочие измерения. Разведчики вернулись на Старплекс и доложили, что на другой стороне не замечено очевидных опасностей, хотя причины мерцания звездного поля яснее не стали. Кейт подождал, пока данные 2 зондов и корабля-разведчика будут полностью проанализированы всеми отделами. Затем, убедившись, что все оценивают риск предстоящего маневра как низкий, он отдал приказ Тору провести Старплекс через стяжку в новооткрытый сектор космоса. Многие говорят, червоточина или туннель, считая это синонимом стяжки, но фактически это не так. Между входом в стяжку и выходом из нее нет никакого туннеля. Там вообще ничего нет. Стяжка словно дверь между комнатами в доме с бумажными стенами. Проходя через дверь, ты частично находишься в одной комнате и частично в другой. Все так же просто, кроме того, что комнаты разделены многими световыми годами. Содружество постепенно выяснило принципы передвижения по стягивающей сети. В нормальном пространстве неактивная стяжка представляет собой математическую точку. Однако в гиперпространстве эту точку окружает облако обращающихся вокруг нее тахионов. Тахионы движутся по миллионам полярных орбит на равных угловых расстояниях друг от друга, но на одной из них тахион описывает лишь половину окружности, двигаясь по ней взад-вперед. Этот разрыв в тахионной сфере определяет нулевой меридиан, позволяющий рассматривать сферу как обычный глобус с координатной системой широт и долгот. Чтобы воспользоваться стяжкой, нужно двигаться к ней по прямой линии. Координаты точки, в которой эта линия пересекает сферу, и определяют выходную стяжку маршрута. Таким образом, точка выхода из сети является функцией угла входа в сеть. Разумеется, чтобы все это сработало, должна существовать активная стяжка, не связанная ни с одной из известных цивилизаций, иначе самому первому кораблю, проходящему через самую первую стяжку в самый первый раз, просто негде было бы выйти. Эта изначальная стяжка, Locus Prime, была, несомненно, бесплатным бонусом от строителей стягивающей сети. Она располагалась в самом сердце Млечного Пути, поблизости от гигантской черной дыры в центре галактики. Запущенные с Земли исследовательские зонды, разумеется, не обнаружили в том секторе никаких признаков жизни. Для этого в галактическом ядре слишком высокий уровень жесткого излучения. В начале существования Содружества было лишь четыре активные стяжки — Тау-Кита, Реболла, Пласкон и Локус Прайм. По мере активации новых стяжек допустимые углы сближения для выхода в определенном узле сети сужались. После того, как сеть пополнилась дюжиной новых узлов, стало очевидно, что для путешествия на Тау-Кит корабль должен пересечь тахионную сферу в точке с координатами 115 градусов восточной долготы и 40 градусов северной широты. На Земле такие координаты имеет Пекин, откуда и пошло название земной колонии на Сильванусе, четвертой планете Тау-Кита, Новый Пекин. Когда корабль касается стяжки, математическая точка расширяется, однако лишь в двух измерениях. Она формирует дыру в пространстве, перпендикулярную вектору скорости корабля. Форма дыры всегда соответствует сечению проходящего через нее тела. Проход обрамляет фиолетовое сияние излучения Содерстрёма, испускаемого протекающими в обычное пространство тахионами в момент их превращения в релятивистские частицы. Наблюдатель, который смотрит на стяжку спереди, видит, как проходящий через нее корабль исчезает в кольце фиолетового сияния. Если смотреть с обратной стороны, то видно лишь закрывающая часть звездного неба пятно пустоты той же формы, что и проходящий стяжку объект. Когда корабль завершает проход, стяжка снова схлопывается в неразличимую точку в ожидании нового межзвездного путешественника. Тор включил ходовое оповещение. 5 ударов барабана, каждый последующий громче предыдущего. Кейт тронул клавиши, и его монитор номер 2 переключился в полиэкранный режим. Одна его половина показывала нормальное пространство, в котором стяжка была невидима, на другой половине расположилось сгенерированное компьютером по данным гиперпространственных сканеров изображение стяжки в виде яркой белой точки на зеленом фоне, окруженной светящейся оранжевой сферой силовых линий. «Порядок», — сказал Кейт. «Сделаем это». Тор щелкнул переключателем. «Как скажете, босс». Старплекс преодолел 20 километров, отделяющие его от стяжки, и коснулся ее. Стяжка расширилась, охватывая его ромбовидный профиль фиолетовым контуром. Пока Старплекс совершал переход, окружающий мостик голографический пузырь показывал два несовпадающих рисунка созвездий и разделяющую их огненную полосу, смещающуюся от носа к корме. Как только корабль совершил переход, стяжка снова сжалась в неразличимое ничто. И вот они здесь, в рукаве Персея, разом перескочив через 2/3 диаметра галактики в десятках тысяч световых лет от дома. «Стяжка пройдена штатно», — доложил Тор. Крошечная голограмма его лица, парящая над консолью Кейта, накладывалась на его реальный затылок, и рубленные черты его лица словно растворялись в океане рыжих волос. «Отлично сработано», — похвалил Кейт. «Выбросить маркировочный буй». Тор кивнул и нажал несколько клавиш. Хотя стяжка хорошо видна в гиперпространстве, Старплексу будет тяжело найти ее, если гипервизионное оборудование вдруг выйдет из строя. В этом случае маркировочный буй, работающий в обычном радиодиапазоне и имеющий собственный гиперскоп, будет незаменим. Як поднялся и снова указал на область мерцающих звезд. Мерцание было хорошо заметно. Тор повернул голографический пузырь так, чтобы область мерцания оказалась точно перед ними, а не где-то над галереей для посетителей. Лиана Карендотер подалась вперед, облокотившись на консоль и подперев тонкими руками подбородок. «Так что же вызывает мерцание?» — спросила она. Позади нее Як пожал обеими парами своих плеч. «Уж, конечно, не атмосферная турбулентность», — сказал он. «Спектроскопия подтверждает, что мы находимся в нормальном космическом вакууме. Но очевидно, что-то есть между нашим кораблем и далекими звездами, что-то, по крайней мере, частично непрозрачное и движущееся». «Темная туманность?» — высказался Тор. «Или, если мне будет позволено предположить, облако пыли», — сказал Ромбус. «Я хочу знать расстояние до него, прежде чем продолжать строить догадки», — сказал Як. Кейт кивнул. «Тор, осветите это, чем бы оно ни было, коммуникационным лазером». Широкие плечи Тора шевельнулись, когда он потянулся к рычагам на противоположных краях своей консоли. «Импульс», — объявил он. На голографическом дисплее появились три таймера, отсчитывающие время в минимальных стандартных единицах, принятых в системах учета времени на трех планетах Содружества. Кейт следил за тем, что отсчитывал секунды, число все росло. «Есть отраженный сигнал через 72 секунды», — объявил Тор. «Что бы там ни было, оно чертовски близко, примерно в 11 миллионах километров». Як проконсультировался со своим монитором. «По данным гиперпространственного сканирования, масса заслоняющего материала очень велика, в 17 или более раз превышает суммарную массу планет типичной планетной системы». «Так что это не корабли», — разочарованно заметила Ариса. Як пожал нижней парой плеч. «Вероятно, нет, хотя есть еще небольшой шанс, что мы видим большое число кораблей, гигантский флот, перемещение отдельных судов которого заслоняют звезды, а генераторы искусственной гравитации создают значительный прогиб в пространстве времени, но я в этом сомневаюсь». «Тор, сократите расстояние вдвое», — приказал Кейт. «Подведите нас на 6 миллионов километров от периферии явления. Может быть, оттуда будет видно больше деталей». Маленькое лицо и большой затылок кивнули в унисон. «Слушаюсь, босс». Не останавливаясь, Тор повернул корабль так, чтобы осевая шахта была направлена по ходу движения. Двигатели Старплекса способны поворачивать корабль в любом направлении, независимо от его ориентации, однако один из двойных радиотелескопов установлен в центре торцов осевой шахты, а оптические — по их углам. По мере приближения становилось очевидным, что заслоняющие звезды объекты, скорее всего, твердые и довольно большие. Звезды гасли практически моментально, без ощутимого периода постепенного уменьшения яркости. И все же разглядеть подробности не удавалось, не хватало света. Ближайшая звезда находилась слишком далеко, так что все, что они могли разобрать, — это хаотичный полумрак. «Какие-нибудь радиосигналы?» — спросил Кейт. По сложившейся недавно привычке он отключил голограмму головы Лианы над своей консолью. Раньше он ловил себя на том, что пялится на нее, что было довольно неловко в присутствии сидящей за соседней консолью Рисы. «Ничего существенного», — ответила она, — «лишь обрывки милливаттного шума вокруг линии водорода, но они почти теряются в фоновом излучении». Кейт посмотрел на сидящего слева от него Яга. «Идеи?» Волдоход был явно расстроен развитием событий, его мех топорщился и торчал пучками. «Вряд ли это пояс астероидов, особенно на таком удалении от ближайшей звезды. Можно предположить объекты из ее облака Оорта, но концентрация слишком велика». Старплекс продолжал двигаться вперед. «Спектроскопия?» — спросил Кейт. «Чем бы эти объекты ни были, — рыкнул Як, — они не светятся. Звездный свет, проходящий через менее плотные части объектов непосредственно перед полным затмением, имеет спектр поглощения, типичный для межзвездной пыли, однако величина поглощения меньше, чем я ожидал». Он повернулся к Кейту. «Чтобы увидеть, что происходит, нам просто не хватает света. Мы должны послать туда термоядерный осветитель». «А что, если там все-таки корабли?» — спросил Кейт. «Они могут это воспринять как нападение». «Это почти наверняка не корабли», — заявил Як. «Это объекты планетарных размеров». Кейт взглянул на Рису, на голограммы Тора и Ромбуса, на затылок Лианы, чтобы убедиться, что ни у кого нет возражений. «Хорошо», — сказал он, — «так и сделаем». Як поднялся с места и подошел к консоли Ромбуса, встав позади него. Кейта всегда забавляло зрелище их общения, Як лающий, как злобный пес, и Ромбус, отвечающий мерцающими сполохами света. Поскольку они разговаривали друг с другом, Фантом не переводил их разговор для Кейта, но Кейт все равно прислушивался, просто ради практики. Валдахутский язык очень сложен для восприятия носителем английского, в нем употребляются разные наклонения в зависимости от пола говорящего и того, к кому он обращается. К примеру, самцы могут обращаться к самкам исключительно в условно-сослагательном наклонении. С другой стороны, некоторых существительных в вежливой речи полагалось всеми силами избегать, чтобы не создавать двусмысленностей. Во время разговора як опирался на консоль ромбуса, средней парой конечностей валдахуды могут пользоваться и как руками, и как ногами, но в присутствии людей вставать на четыре ноги очень не любят. Наконец, Яг и Ромбус договорились относительно характеристик осветителя. Лиана за консолью внутренних операций отдала приказ закрыть или затемнить до полной непрозрачности все иллюминаторы на палубах с первой по тридцатую. Она также задействовала защиту на чувствительных внешних камерах и сенсорах. Когда все было готово, Ромбус запустил осветитель, шар диаметром около 2 метров через пусковую трубу, выходящую на внешний обод центрального диска. Подождав, пока осветитель удалится от корабля на 20 тысяч километров, Ромбус дал команду зажигания. На 8 секунд в небе вспыхнуло миниатюрное солнце. Конечно, свету вспышки понадобилось почти 20 секунд, чтобы достичь границы явления, заслоняющего далекие звезды. Выяснилось, что область явления приблизительно шарообразна, около 7 миллионов километров в диаметре, так что понадобилось 24 секунды, втрое больше длительности вспышки, чтобы волна света докатилась до ее дальнего края. Когда все кончилось, Ромбус составил из снимков с частичным освещением изображение всего явления, как если бы оно было освещено одновременно. На этой финальной голограмме собравшаяся на мостике команда наконец смогла разглядеть, с чем имеет дело. Это были десятки серо-черных сфер, настолько темных, что их освещенная сторона практически не отличалась от неосвещенной. «Каждая из них размером примерно с Юпитер», — сказал Тор, сверяясь с результатами измерений у себя на мониторе. «Диаметр наименьший — 110 тысяч километров, наибольший — около 170 тысяч. Они собраны в сферическом объеме диаметром 7 миллионов километров или примерно в 5 раз больше диаметра Солнца. Отдельные сферы выглядели как черно-белые фотографии Юпитера, только без аккуратных широтных полос облачности. Облака, или что бы ни создавало видимые глазу детали на поверхности, скорее образовывали единый узор конвекционных ячеек от экватора до полюса, такой, какой наблюдался бы на сфере, которая не вращается или вращается очень медленно. Пространство между планетарного размера сферами заполняла призрачная дымка, состоящая из газа или мелких частиц. Несомненно, именно эта дымка была ответственна за большую часть наблюдаемых мерцательных эффектов. Общая картина планетарных сфер и обволакивающей их дымки напоминала пригоршню стальных шариков, катающихся среди груды черных шелковых чулок. «Как они...» Сдавленно хрюкнул Як, и Кейт немедленно понял, о чем он хотел спросить. Как планетарного размера объекты могут находиться так близко друг от друга? Расстояние между отдельными сферами составляло около 10 их диаметров, там, где они концентрировались наиболее плотно, доходя до 15 в более разреженных областях. Кейт не мог вообразить, какой набор стабильных орбит мог предотвратить падение объектов друг на друга под действием их собственного тяготения. Если это скопление сформировалось естественным путем, то это должно было произойти совсем недавно. Пролитый на загадку свет лишь сгустил вокруг нее мрак.